Она зарабатывала достаточно, чтобы Роберт не расставался с иллюзией, будто его карьера профессионального фотографа удалась. Все, что он зарабатывал на редких свадьбах или портретах знатных горожан, уходило на пленку, оборудование и, по большей части, на вино. Роберту казалось, что ключ к его творчеству — это штопор. Поддержка фотобизнеса Роберта стала для Дженнифер оправданием собственной жизни, которую она поставила на паузу, обслуживая столики в кафе «ГФ». С другой стороны, казалось, что в паузе она провела всю свою жизнь, только и делала, что ждала, когда же она начнется. В школе ей твердили: «Будешь прилежно учиться и получать хорошие отметки, попадешь в хороший колледж». «Пауза, пожалуйста». Потом возник Роберт. «Прилежно работай, будь терпелива, фотография у меня пойдет отлично, и мы заживем по-настоящему». Она поверила этой мечте и снова нажала жизнь на паузу. И еще долго вкачивала энергию в эту мечту, уже после того, как мечта сдохла для самого Роберта. Это случилось однажды утром, после того, как Роберт всю ночь пил. Она нашла его в гостиной. Роберт сидел перед погасшим телевизором, а у его ног могильными камнями выстроились пустые винные бутылки. «Тебе разве не нужно сегодня снимать свадьбу?» «Нужно, но я не хочу. У меня нет настроения». И тут ее перемкнуло. Она орала на него, пинала пустые бутылки по всей комнате и, в конце концов, в ярости выскочила из дома. Тогда Дженни решила начать свою жизнь заново. Ей почти 30, и будь она проклята, если остаток лет собирается провести вдовой, скорбящей над останками чужой мечты. В тот же день она велела ему выметаться, а потом позвонила адвокату. Теперь, когда жизнь наконец началась, у Дженни не было ни малейшего представления, что она собирается с этой жизнью делать. Погрузившись в ванну, она поняла: на самом деле она просто официантка и жена, и больше никто. И снова Дженни подавила в себе желание позвонить Роберту и попросить его вернуться домой. Не потому, что любила его. Любовь сносилась настолько, что ее уже не разглядишь. Но потому, что Роберт оставался ее единственной целью и, самое главное, оправданием ее посредственности. Сидя в безопасности собственной ванны, Дженни поняла, что очень боится. Утром вся Хвойная бухта казалась ей карцером, стены смыкались и не давали дышать. Теперь же и городок, и весь остальной мир стали вдруг большими и очень недружелюбными. Так просто скользнуть сейчас под воду и никогда больше не всплывать наружу. Побег. Мысль несерьезная, просто мимолетная фантазия. Она сильнее таких мыслей. Все не безнадежно. Просто очень трудно. «Сосредоточься на чем-нибудь положительном», — приказала она себе. «Вот, например, этот парень, Трэвис. Кажется, приятный и очень симпатичный к тому же. Все прекрасно. Это не конец, это начало». Ее жалкая попытка освоить позитивное мышление вдруг рассосалась и превратилась в страх перед первым свиданием. Страхи почему-то казались Дженни более уютными, чем бескрайние возможности позитивного мышления. В конце концов, все это она уже проходила. Она взяла с полочки мыло с дезодорантом, но брусок выскользнул в воду. Всплеск заглушил предсмертный вздох воды в тот момент, когда в нее проникли ядовитые мыльные химикаты.